светоприемную тебя свящу, мечным усечением подошерную, на свежнице же небесным пред престолом Святые Троицы, воплеставшую, видевши святые ангели, поклонившися живущему вовеки и получивши от Владыки повеление, девственное твое тело на горе Синайской погребоша, да невидимо будет, я уже сама